мечтающего о том, как бы использовать радиоволны, приходится 2 миллиона мужиков, мечтающих о том, как бы чего украсть. Далее де Кюстин пишет: «Я видел Венский конгресс, но я не припомню ни одного торжественного раута, который по богатству драгоценностей и нарядов, по разнообразию и роскоши мундиров, по величию и гармонии общего ансамбля мог бы сравниться с праздником, данным императором в день свадьбы своей дочери в Зимнем дворце». Вот это давно ушло. То есть блестящих праздников, роскошных нарядов и мундиров, величия и гармонии общего ансамбля у нас не видели с октября 1917 года, когда власть в России захватила в сущности шантропа. Чего можно было ожидать от недоучившихся студентов из Поповичей, разнорабочих, у которых организм водки не принимал, профессиональных смутьянов в силу неприспособленности к положительному труду? Коллективизации, индустриализации, лагеризации — это да. И еще множество полезных и бессмысленных преобразований, но только не красоты. За красоту отвечает элита нации, аристократия крови и духа, а у нас таковую уничтожили на корню. Результаты этой операции налицо. У нас не встретишь по-настоящему изящно одетого человека, а иностранца узнаешь за 100 шагов. Архитектура у нас убогая, праздники нелепые, интерьеры примитивно-буржуазные. Общий ансамбль отдает квашеной капустой, и вообще повсюду видна какая-то намертво въевшаяся в поры жизни некрасота. Вот какая вещь. Социализм — это прежде всего некрасиво. Наверное, это удобно, полезно для психического здоровья, потому что социалистическое общество не знает напряжения, соревнований, ответственности, но красота в таком обществе не живет. Впрочем, и при нашем босяцком капитализме ей не житье, поскольку правит бал та же самая шантропа. Одним словом, худо без аристократии крови и духа, ибо по завещанию Федора Михайловича Достоевского ничем, кроме как красотою, не спасется мир. Знаменитый французский путешественник так описывает наши российские города. Это где обыкновенно квартал другой приличных каменных зданий, окруженный ужасающей неразберихой лачуг и хибарок, бесформенной гурьбой домишек неизвестного назначения, безымянными пустырями, заваленными всевозможными отбросами, омерзительным мусором, накопившимся за жизнь беспорядочного и грязного от природы населения. Как говорится, не в бровь, а в глаз. То есть действительно, за исключением Москвы до Петербурга, куда ни ткнись, везде найдешь и бесформенную гурьбу домишек, и безымянные пустыри. Наблюдательность француза тем более оскорбительна, что он посетил Россию при царе Горохе, а наши города все так же нехороши. И ведь не сказать, чтобы мы действительно были грязным от природы населением, по крайней мере, до порога мы благоустроены и чисты. Правда, за порогом, там, где начинаются лестничная площадка, лифт, подъезд, двор, улица, район, город, там русскому человеку ни до чего. Почему бы это? Видимо, потому что русскому народу вообще свойственно трепетно-любовное отношение к родине. Вот только он ее не уважает. И даже сразу не скажешь, за что про что. Любить любит. И более того, по выражению Достоевского, русак связан с родной землей химическим единством. Но почтения к местности у него нет. Просто-напросто так сложилось, что русский человек не уважает свою страну. Иначе его города были бы похожи на сказочную картинку, а деревни — на города. Так еще бывает, когда ребенок не задался. Жена гулена, муж беспутный. Любить можно, уважать нельзя. Поэтому нам ничего не стоит устроить свалку посреди деревни, застроить пустырь многоэтажными бараками, превратить в стойло общественный туалет. Может быть, дело в том, что нигде так пренебрежительно не относятся к человеку, как в России. И наши грязные города и веси — это естественная реакция русака. Возьмем, к примеру, Великую Отечественную войну. По выражению писателя Астафьева, мы победили, завалив немцев своими трупами и утопив их в своей крови. а британцы, 3 года воевавшие против Германии в одиночку и 5 лет коалиционно,